Мудрость чудака или смерть и преображение Жан-Жака Руссо. Роман. Перевод с немецкого. Эпиграф. Великие люди — это метеоры, сами себя сжигающие, дабы осветить мир. Наполеон. Часть первая. Последние дни Жан-Жака. Действие романа начинается весной 1778 года. Жан-Жак Руссо прибыл в Арменонвиль в середине мая и умер здесь 2 июля 1778 года. Эпиграф. Из слепых слепые — это сыны богов, ибо ведомо человеку, где строит свое жилище, а зверю свое логово, только неискушенным душам ниспослан изъян, дабы не знали они пути своего. Гёльдерлин. Глава первая. Желанный гость. После завтрака, как всегда по утрам, мосье де Жерарден просматривал почту. Читал он без особого внимания, больше из чувства долга. Вдруг лицо его оживилось, как от радостной неожиданности. Неужели? Возможно ли? Мсье де Жерарден и надеяться не смел. Но сомнений быть не может. Благая весть у него в руках. Жан-Жак приезжает. Вот здесь об этом сказано. Друг Лебек пишет. Высокочтимый муж, величайший из современников, Жан-Жак Руссо приезжает. Лебек де Прель Ашиль Гильом, 1735-1807 годы, французский врач, друг Руссо. Вскоре после смерти писателя Лебек опубликовал сообщение о последних днях Жан-Жака Руссо, 1778 год. С письмом в руках мосье де Жерарден ходит из угла в угол, снова и снова его перечитывает. Философия Жан-Жака глубоко проникла в жизнь мосье де Жерардена. Рене Луи, маркиз де Жерарден, граф де Вовре и де Брежи, сеньор Арменонвиль и владелец ряда других поместий и недвижимости, служил в Люневилле при дворе польского короля, первым камергером и начальником лейб-гвардии. В Люневилле находилась резиденция Станислава Рещинского, 1677-1766 годы, занимавшего польский престол с 1704 по 1709 годы. После 1735 года он окончательно отказался от своих претензий на польский престол, но сохранил королевский титул и, будучи тестем Людовика XV, поселился во Франции, где получил в пожизненное владение герцогство Лотарингское и Варгское. Он жил полнокровной жизнью, вызывавшей всеобщую зависть. Но стоило ему примерно лет 12 назад познакомиться с творениями женевского гражданина Жан-Жака, и он увидел всю тщету своей жизни. Подобно многим другим, ему открылся смысл существования. Цивилизация растлила мир. Кто хочет освободиться от мучительного чувства опустошенности, должен вернуться к простоте, к природе. И маркиз покинул двор в Люневилле, решив отныне строить свою жизнь в духе учения Жан-Жака. Он отстаивал политические новшества, которые проповедовал учитель в своей книге «Общественный договор». Он воспитывал своего сына и наследника Фернана по принципам, провозглашенным Жан-Жаком в его педагогическом романе «Эмиль». А в своем поместье Арменонвиль он точно воспроизвел ландшафт, описанный Жан-Жаком в любовном романе «Новая Лоиза». Сам Жан-Жак вот уже много лет снова жил в Париже, приговоренный правительственным указом к изгнанию, терпимый по молчаливому согласию. Руссо приехал в Париж в июне 1770 года и жил на улице Пля-Триер под негласным надзором полиции, которая запретила ему публичные выступления. Сблизиться с великим учителем, обмениваться с ним мыслями, беседовать было заветным желанием мосье де Жерардена. Но Жан-Жак отличался нелюдимостью, маркизу привелось лишь однажды, несколько лет назад, посетить его. И вот разнесся слух, что Жан-Жак, утомленный многочисленными тяготами парижской жизни, ищет спокойного пристанища в сельской обстановке. Мосье де Жерарден в сердечном и почтительном письме предложил ему свое гостеприимство, а доктора Лебега, их общего друга, просил в должном свете представить Жан-Жаку все преимущества Эрменонвилля. Но многие высокопоставленные господа оспаривали честь принять у себя Жан-Жака. Маркиз знал об этом и почти не надеялся на успех. И вот выбор учителя все же пал на него. Ему хотелось тотчас же поделиться с Фернаном огромным счастьем, которое ожидало замок Эрменонвиль, но он не разрешил себе этого. В его сердце жили свободолюбивые идеи Жан-Жака. Однако годы военной службы выработали в нем привычку к дисциплине, строгое чувство долга. После завтрака следовал обход владений. Так у него издавна заведено. Ничто не изменит он, и в это утро он отложил радостный разговор с сыном. Мосье де Жерарден, высокий, сухощавый человек лет 50, надел плоскую шляпу с узкими полями и взял в руки длинную гибкую трость с золотым набалдашником. Так, по-сельски просто одетый, в долгополом кафтане и коротких сапогах, он вышел из дому. Немногочисленные свиты тотчас же присоединились к нему, управляющий, старший садовник, один из слуг. Ежедневный обход парка принадлежал к излюбленнейшим занятиям Рене де Жерардена. А сегодня, представляя себе в этих садах Жан-Жака, от присутствия которого они обретут высший смысл, он с удвоенной радостью совершал свой обход. Мосье де Жерарден на основе учения Жан-Жака написал обстоятельный труд «Руководство по архитектуре ландшафта», а парк, разбитый вокруг замка, являлся претворением в жизнь его теории. В противоположности вымеренным, подстриженным садам Версаля, Эрменонвильский парк призван был возбуждать в душе человека, гуляющего по его аллеям, повышенное ощущение близости к природе. К природе во всем ее многообразии. Бархатистые лужайки, дремучие чащи, стремительный водопад, смиренные ручей и меланхолически очаровательное озеро, величественный суровый горный пейзаж и прелестная долина — все было собрано в этом парке, и гуляющий мог по желанию выбрать себе пейзаж, который отвечал бы его настроению. Были здесь и уголки, напоминавшие о прошлом, о вечном. Тут и там разбросанные небольшие храмы или руины приводили на память великую эпоху Греции и Рима, а вырезанные на спинках скамей, на стволах деревьев или выгравированные на колоннах всякого рода классические и современные изречения говорили о связи всех этих памятных мест с историей духа. В этот мир маркиз погружался изо дня в день, внимательно приглядывался ко всему, оценивал. Многое он уже осуществил, но то и дело обнаруживал недостатки. Находил в завершенном несоответствии с задуманным, и это служило источником вечных терзаний и ежедневных радостей. Жестом полководца он взмахивал длинной гибкой тростью и отдавал приказания садовникам и строителям, легонько дотрагиваясь до предмета, о котором шла речь, или похлопывая по плечам своих людей. «Отец Колотушка» называли своего добродушного и деспотического хозяина его работники. Сегодня его взгляд был еще придирчивее, чем всегда, его энергия еще напористей, ибо ему предстояло отдать свое детище на суд Жан-Жака. Он шел по берегу небольшого озера. В иллюзорной дали высился на холме миниатюрный храм, храм философии. Мосье де Жерарден пересек приветливые мирные луга с пасущимися стадами, вышел на аллею грез и по лесной тропинке поднялся к суровым скалам уединения. Полюбовался открывавшейся отсюда широкой красочной панорамой. Он был уверен, этот мир, созданный его руками, выдержит испытание перед взором судьи, сотворившего его в своих мечтах. И какое милосердное провидение подсказало ему, Жерардену, 3 недели назад идею построить шале, швейцарскую хижину. Маркиз направился к строительной площадке. Да, работы шли хорошо. Жан-Жаку некоторое время придется пожить в летнем доме, но потом он сможет переселиться в хижину. Она строилась на пологом склоне, покрытом лугами, а за лугами шумела почти нетронутая человеческой рукой зеленая густая роща. Это были кущи новой Элоизы, Клоранский рай. Жан-Жак будет жить в окружении такой же природы, среди которой живут герои его немеркнущего творения Сан-Пре и Юлия. Клоранский рай, Клоран, селение в Швейцарии на берегу Женевского озера, место действия сентиментального романа Руссо «Юлия или новая Элоиза», 1761 год. Маркиз закончил обход. Теперь он мог доставить себе огромную радость сообщить сыну о предстоящем приезде Жан-Жака. Он послал за сыном. Фернан пришел. 17-летний Фернан, носивший как наследник эрмиранвильского сеньора титул графа Брежи, был одет еще проще маркиза. Вместо полагающегося роскошного кафтана и золотом расшитого камзола на нем была открытая рубашка. «Граф Фернан», — торжественно произнес отец, обращаясь к вопросительно глядевшему на него сыну, — «радостная весть! Приезжает наш друг и учитель Жан-Жак. Отныне он будет жить в Эрмиранвилле». Черные большие глаза юноши вспыхнули таким восторгом, что отец умилился. — «Ну, мой мальчик, скажи, хорошо я все это устроил? Угодил я тебе?» — сказал он, стараясь шутливым тоном прикрыть свое волнение. Фернан ответил с трудом, растроганным голосом: — «Благодарю вас, батюшка. Благодарю, благодарю». И он убежал в лес, начинавшийся там, где кончались сады. В лесу была укромная лужайка, куда он прибегал, когда чувствовал потребность справиться с каким-нибудь переживанием. Он бросился в мох под старой сосной, его загадочным другом, отдался своим мыслям. Да, отец хорошо все это устроил, но если Жан-Жак решился приехать, так это великий триумф самого Фернана. Ведь Жан-Жак, хотя это, конечно, глубокая тайна, его друг... Когда в Париже отцу посчастливилось проникнуть в дом нелюдимого философа, он взял с собой Фернана. Они привезли ноты, чтобы отдать их Жан-Жаку в переписку. Это была одна из причуд учителя. Не желая превращать свою философию в источник существования, он предпочитал зарабатывать на жизнь ремеслом, перепиской нот. И вот там, в скромно обставленной квартире на улице Пля-Трильер, на пятом этаже, Фернан очутился перед тщедушным человеком. Он погрузил свой взгляд в глаза, в которых были Бог и правда. Он был потрясен простотой величайшего из современников. И тогда он набрался смелости и заговорил. Сказал, что ранняя редакция небольшой оперы Жан-Жака «Деревенский колдун» нравится ему больше, чем новая, в которой она идет теперь на сцене парижской оперы. Руссо был известен и как композитор. Кроме песен, ему принадлежит несколько опер, среди которых «Деревенский колдун», поставленный в 1752 году, пользовался наибольшим успехом. Но Жан-Жак улыбнулся мудро, мягко и горько, и ответил, что молодой человек, может быть, и прав, в новой редакции немало приукрашенного и искусственного, но есть свои соображения, почему опера ставится в этой редакции. Потом Фернан... Именно он, как было условлено, а не отец, пришел вторично за переписанными нотами, и опять Жан-Жак говорил с ним и разрешил ему прийти в третий раз. Да, три раза беседовал Фернан с учителем. Нет сомнений, если Жан-Жак приезжает теперь в Эрмиранвиль, то не ради отца, он приезжает к нему, Фернану. Сердце готово было выскочить у него из груди от радости. Он испускал ликующие крики, а на лужайке было чудесное эхо. Он кричал: «Жан-Жак! Слышишь, лес, мы увидим Жан-Жака!» Он кричал: «Добро пожаловать, Жан-Жак!» И «Жан-Жак! Жан-Жак!» стократно вторило эхо. Но ему мало было поделиться своей радостью с деревьями. Они не понимали, что Жан-Жак приезжает к нему, к нему. Он должен открыть свою гордую тайну человеку, который поймет его. Он поскакал верхом в замок Латур к своей подруге Жильберте. Поскакал, как был, в открытой рубашке, без парика. Его темные волосы развивались на ветру. Долговязый, худой юноша с крупным характерным носом на костистом лице, с большим адамовым яблоком на длинной шее, был некрасив, но черные одухотворенные глаза делали его красивым. Прискакав в замок Латур, он тотчас побежал к Жильберте. Он нашел ее в обществе английской гувернантки, танцмейстера и воспитательницы. Жильберта была в бальном платье и брала урок танцев. Жильберта Робине де Латур была незаконной дочерью очень богатого господина из новых дворян и безвестной актрисы. Родители ее умерли рано, опеку над ней взял дед, владелец огромного состояния, генеральный откупщик подати Робине привязался к ребенку, он удочерил Жильберту и сделал ее наследницей всего своего состояния. Фернана и Жильберту связывала тесная дружба. Маркиз не одобрял сближение сына с девушкой, принадлежавшей к второразрядной знати, к тому же еще сомнительного происхождения. Ему неприятна была мысль о необходимости просить у короля разрешения на брак его первенца, ибо если не будет согласия короля на этот неравный брак, граф Фернан и его потомство потеряют право на владение Эрменон-Виллем и на другие привилегии. Однако Жерарден подавил свое недовольство, не желая поступать вразрез с философией Жан-Жака. Ну уж если он пошел на то, чтобы взять Жильберту в свою семью, он хочет принять участие в ее воспитании. О границах этого участия было много долгих споров с умным и насмешливым дедом Жильберты, генеральным откупщиком подати Робине. Фернан нравился Робине, его забавляла возможность выдать свою незаконнорожденную внучку за отпрыска старинного аристократического рода. Однако позволять кому-либо вмешиваться в ее воспитание он не желал. Он знал Руссо, находил его идеи интересные темы для беседы, но считал их утопическими и подтрунивал над преклонением Жерарденов перед человеком, который хотел бы всех превратить в канадских дикарей. Робина не возражал против того, чтобы Жильберта облачалась иной раз в крестьянское платье из грубой ткани, от случая к случаю разрешал ей прогуляться в замок Эрменон-Виль пешком или поскакать туда верхом на лошади, в мужском костюме, амазонкой. А вообще-то, как там не восхищайся идеями Руссо, но Жильберта пусть ведет себя, как подобает молодой девушке из высшего круга. Кроме того, в этом году ей предстояло вступить в свет, и мосье Робине пригласил учителей, чтобы обучить внучку сложному этикету, согласно строгим требованиям салонов и бальных зал. Фернан застал ее как раз в момент, когда шел один из таких уроков. Ему показалось, что парижский бальный туалет уродует рослую свежую девушку. Ее крупное, румяное, оживленное лицо было гораздо естественнее без пудры, а большой веселый рот намного красивее без мушек над ним. Но ему пришлось мириться с тем, что его подругу и любимую так вырядили. Ничего другого не оставалось, как с досадой усесться у стены, смотреть и ждать. Жильберта по его лицу мгновенно поняла, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Она взяла на себя ответ перед дедом, склонилась в глубоком реверансе, которому ее только что обучили, сказала учителю танцев и воспитательницам: «Простите, уважаемые дамы и господа». Повернулась спиной к растерявшимся наставникам, взяла Фернана под руку и повела в свой небольшой будуар. Но выйти из роли светской дамы ей удалось не сразу. Она величественно опустилась на софу, а ему указала на маленький позолоченный стул. Так сидели они друг против друга. Он в своей открытой рубашке и грубошерстных штанах, она в блестящем бальном туалете. Парча трогательно оттеняла ее плечи. Густые темно-русые волосы, уложенные в высокую прическу над круглым, детским, несколько своевольным лбом, были обсыпаны пудрой. — Что случилось, Фернан? — спросила она. — Жан-Жак приезжает. Он теперь будет жить в Эрменон-Вилле, — ответил юноша. И тотчас же он попросту не мог дольше сдерживать себя, выпалил всю свою гордую тайну. Рассказал, подчеркивая их значение, о трех парижских встречах с учителем, восклицал, торжествуя: «Он приезжает ко мне! Жан-Жак приезжает! Приезжает ради меня!» Он не мог усидеть на своем позолоченном стульчике, бегал из угла в угол. Восторженные фразы, обгоняя одна другую, слетали с его губ. Отец при всей широте и восприимчивости своей натуры вобрал в себя слишком много отрастленных идей Версаля и Люнонвиля. Учение Жан-Жака нельзя написать на однажды уже исписанной бумаге. Только они, молодые, до конца понимают его замечательные, ясные и все-таки новые мысли и чувства. В английских колониях Америки, в этой молодой стране, борцы за свободу намерены претворить в жизнь принципы Жан-Жаковой философии. Речь идет об освободительной войне английских колоний в Северной Америке за независимость 1775-1783 годы, приведшей к образованию США. Если Жильберти и ему будет позволено дышать одним воздухом с учителем, если им даровано будет неизъяснимое счастье ежедневно слышать его милый, глуховатый голос, то это вольет в них такие силы, что они смогут вместе с другими строить новую Францию в духе Жан-Жака. Жильберта слушала. Она прожила свои детские годы с матерью, актрисой, на ее долю выпало немало превратностей судьбы. От матери она унаследовала здравый практический ум. И от деда ей также приходилось слышать, приправленные грубоватым юмором, реалистические суждения. Ее глаза смотрели на мир трезвее, чем глаза Жерарденов. Они лучше различали грань между грезой и действительностью. И глядя, как Фернан в своем вызывающе простом костюме, с прыгающим вверх и вниз кадыком на длинной обнаженной шее, неуклюже размахивая длинными руками, носится по изысканно обставленному будуару, она, разумеется, отлично видела комичность ситуации. Но она видела и мечтательные, устремленные вдаль глаза Фернана. Его характерный нос с горбинкой, слышала его взволнованный голос, знала, что означает предстоящий приезд Жан-Жака для ее доброго, умного, смелого, горящего в огне, адского честолюбия друга, и не улыбнулась этому безбрежному потоку восторгов. Красноречие и обаяние Жан-Жака, чувства новой Элоизы нашли отклик и в ней. Она с величайшим любопытством и интересом ждала встречи с творцом этого произведения. И как это будет замечательно, если в Сен-Вигоре, поместье деда под Версалем, куда она поедет через некоторое время, она сможет рассказывать придворным кавалерам и дамам о своих беседах с величайшим писателем века. Фернан предложил отправиться в Арменанвиль и там, на лоне Жан-Жаковой природы, почитать вместе новую Элоизу, как они иногда это делали. Жюльберта тотчас же согласилась. Она переоделась, и теперь оба были в костюмах, гармонирующих с миром героев Жан-Жака. Верхом отправились они в Арменанвиль. Они читали о чистой, глубокой, горячей любви Юлии к Сен-Пре и Сен-Пре к Юлии. Они сами были Юлией и Сен-Пре, они целовались, далекие от пошлого жеманства двора и города Парижа, они были безотчетно счастливы.